Заразительные звуки. Сладостные и заразительные. Да. Но если их слушать носом, они будут особенно заразны. Слушайте, они устроят ли нам танцы на лужайке? Если вы меня уважаете, начнем. Я на этих куплетах, я собаку съем. Я понимаю, сэр, это особенно ощущается, когда вы поете. Правильно. Правильно. Давайте начнем. Значит, с чего? Ты бродяга. Ага, понимаю, да. Сэр, это та, которая «заткнись, бродяга». Да, заткнись, бродяга. Ну, да, я понимаю, я вынужден буду вас называть бродягой. Ну, ладно, но меня многие называют бродягой. Ладно, давай. Заткнись, бродяга. Заткнись, бродяга, хватит. Пусть тот молчит, кто за вино. Не платит. Заткнись, бродяга. Что за кошачий концерт? Можете мне ни в чем не верить, если миледи не вызвала уже своего управителя Мальволио и не приказала выставить вас за дверь. Ваша хозяйка! Мальволио попугай! А мы три веселые кивалы! Умоляю вас, тише! Мальволио! Господа, вы что, ошалели? Или что это с вами такое происходит здесь? Гремите, как жестянщики в такой час. Друзья мои, ну неужели у вас не хватает ума, воспитания и так-то? Ведете себя в доме, как в пивной. Орете песни, как сапожники, не жалея глоток. Друзья мои, ну неужели нельзя с большим уважением отнестись к месту, где вы находитесь, к лицам здесь проживающим, и найти более подходящее время, друзья мои? Вы должны помнить о хорошем тоне. Мы с тона не сбиваемся, сэр, чтоб вам повеситься. Сэр Тоби, должен вам сказать со всей прямотой, миледи просила передать вам, что она готова давать вам приют, как своему родственнику, но не желает знать о ваших бесчинствах, милый. Если можете себя отделить от ваших поступков, милости просим, оставайтесь у нас в доме. Если же нет, миледи с огромным удовольствием попрощается с вами, сказав: «Прощайте, сэр Тоби». Прощай, мое сердце, пусть что-нибудь мне пожелают. Не надо, милейший сэр Тоби. Он бледен от горя, его чего не пылают. Меня очернили по злобе. Раскайтесь, сэр. А вот это бы пошло вам на пользу. Прогнать ли мерзавца из дому? А как поступить по-другому? Дать отворот поворот. Ах, нет, нет, нет, нет, нет, нет. Наоборот. Врете, сэр. В каком смысле? Сбились. Тону. А вы, собственно, кто будете? если не управитель? Мария! Я здесь. Кувшин вина. Сейчас. Мистрис Мария, если вы цените милость миледи выше, чем ее недовольство, не станете потворствовать этому недостойному поведению. Мария! Вот так вот, милая. Вот так вот. Он же без штанов. Ах, в неглиже. Ах, значит, хорошо, миледи, все будет известно, предупреждаю, графине, все будет сказано. Пойди похлопай, ушам, осел. Дорогой сэр Тоби, успокойтесь вы хоть на сегодняшний вечер. Миледи пребывает в расстройстве после визита герцогского молодого человека. Ну, а этого, мсье Мальволио, ну, предоставьте его мне. Ну, я буду не я, если я его не разыграю так, что он станет притчей в языцах. Ну, я буду не я, если я не выставлю его на посмешище перед целым светом. Он ни то, ни сё, ни два, ни полтора, он и нашим, и вашим. Самовлюбленный осел, который долбит правила хорошего тона и потом всучивает их пачками. Так влюблен в себя, воображает, что до того уж он набит достоинствами, что и все влюбляются в него с первого взгляда. Ой, я знаю, как я ему отомщу. Как? Я подброшу ему любовную записку туманного содержания, где он по походке, по обтяжке ноги, по выражению лица и глаз непременно узнает свое собственное изображение. У меня почерк так похож на почерк миледи, вашей племянницы, что можно спутать руку, если не знать, кем написано. Вы чуете, что здесь затевается? Ой, у меня уже щекочет в носу. Он уже подумает, что это писала моя племянница и что она в него влюблена. Да, в постель! Спать! И пусть вам приснится это наше дельце. Спокойной ночи, господа! Спокойной ночи. Пойдемте спать, дорогой. Нет, спать поздно. Ну-ка, сейчас мы с вами пойдемте-ка, и я запалю испанской жонки. Нет, идемте, рыцарь идет, будьте мужчины. Конечно, сэр.